кухне не осталось ни одной целой посуды уже целый год. Ты пьешь мою кровь, осталась только привязанность, это не любовь. Уже соседи стучат сверху и снизу, а ты все дальше закатываешь свои капризы. Держи эмоции и руки при себе, иначе ты сгоришь от ярости в огне. Твоя ревность мне поперек горла встала, ты психически нездорова, ты тупо достала. И если хочешь расстаться, так тому и быть, прибереги истерику, ведь тебе с ней жить. Параноичка, везде, блядь, ищешь измену, а я устал видеть эти скандалы и сцены. Собирай манатки и вали отсюда. Какие сутки? У тебя словами одна минута. Словами стреляли, что же между нами? Направляли друг другу кровь. Была привязанность, не любовь, не любовь. Словами стреляли, что же между нами? Отравляли друг другу кровь. Была привязанность, не любовь. А я разбавлю в бутылке виски с колой, откинусь в кресле и мне будет кайфово. И кстати, скажи своим подругам тупым, их мнение и советы для меня просто дым. И он развеется, когда они рты закроют. Пойду-ка я холодной водой лицо умою. Эта война выжила из меня все соки. Я изнутри постарел, словно стал убогим. Стакан в стену, нервы уже на пределе. Когда мы начали жить, сука, чего мы хотели? Видать, бытовуха нас с тобой доконала, а я один встречу рассвет, в стельку пьяный. Привет твоей маме, она меня не любила, ты постаралась ей грамотно уши промыла. Ищите теперь себе другого дурака, а я в прошлом, и это все не про меня. Стреляли, что же между нами? Направляли друг другу кровь. Была привязанность, не любовь, не любовь. Словами стреляли, что же между нами? Отравляли друг другу кровь. Была привязанность, не любовь.